заводских работников. Относительно последних известно, что Пугачев и его помощники планировали резко снизить размер подушного оклада, который с них взимался. Опять как будто противоречие. Но и здесь, вероятно, Пугачев, отрицая существующий порядок с налогами, имел, конечно, в виду отмену екатерининских податей, которые в будущем будут заменены чем-то другим, более легким для населения. Так или примерно так могли думать предводители крестьянской войны, размышляя о будущем устройстве, предполагая облегчить положение простого люда. Но, конечно, многое им было неясно, непонятно, да и размышлять-то в обстановке боев, преследований и поражений некогда было. Главная сила этого и других манифестов Пугачева в том, что они затрагивали суть жизни угнетенных, давали им надежду на лучшую долю, и они с благодарностью и воодушевлением всем сердцем воспринимали пугачевские воззвания, именно поэтому их переписывали и распространяли в большом количестве не только в районе крестьянской войны, но и далеко за ее пределами. Один экземпляр манифеста Пугачева нашли даже в Зимнем дворце. Кто-то, вероятно, из дворцовой прислуги подбросил сюда воззвание мятежного предводителя. В разных местах крестьяне, их эмиссары, подхватывали слова, мысли пугачевских манифестов, по-своему их толковали. «Когда Пугачев будет царем и бояр всех перевешает, то будет наша воля. Петр Федорович крестьян все хочет от бояр отобрать и иметь их только за своим именем. Коли б нам Бог хотя бы на один год дал свободу от бояр, ибо мы все помучены». Петр Федорович в указах пишет, чтоб чернь радовалась и веселилась, господским людям будет воля, и как сюда он будет, то не станут с ним войны держать господские люди, все к нему передадутся. По словам Полубояринова, сенатского курьера, который в январе 1774 года ехал по Казанской губернии, проживавшие в ней помещичьи и дворцовые крестьяне, как он сам не раз слышал, считали, что они государем Петром III освобождены от податей, почему и ныне, если не захотят, то ничего не дадут, а от него они имеют уверение, что будут вольны и независимы ни от кого. Теперешнее же правление им несносно, ибо де большие бояре награждаются деревнями и деньгами, а им никакой нет льготы, но только больше тягости по причине войны, как то рекрутские наборы и разные подати, кое должно платить и государю, помещикам, и что для перемены своего состояния пришло им метаться в воду. О воинских же командах, следующих для истребления злодея, говорят, что де все это понапрасну. Все де солдаты лишь только придут, то будут ему служить, ведь и их житье не лучше крестьянского. Призывы и идеи манифеста Пугачева вошли в душу народную. Власти приняли все меры, чтобы их конфисковать и уничтожить. По указу Сената все подобные письма на площадях по их обнаружении должны сжечь через палачей. Их действительно десятками публично сжигали в разных концах, но предотвратить чтение, распространение желанных манифестов власти были не в силах. На борьбу с ними были предназначены правительственные манифесты, указы, рескрипты. Генерал Потемкин, начальник секретной следственной комиссии в Казани, в августе 1774 года составил своего рода контрвоззвание к народу, в котором прямо полемизирует с пугачевскими манифестами. Нарисовав черными красками злодеяния Пугачева и воздав льстивые лживые похвалы Екатерине II, в 12-летнее правление которой, оказывается, никто не был притеснен. Смущалась ли когда притеснением хотя единой душа? Автор высмеивает слова пугачевского манифеста о свободе от рекрут и податей. Кто же, мол, и на какие средства будет защищать Россию от внешних неприятелей? Особый его гнев вызывает пункт о собратьях-дворянах. Пугачев велит истреблять помещиков, и народ ему повинуется. Сам Бог сказал, есть власти, еже не от Бога. То как может сей злодей испровергнуть Божию власть? Представьте себе, кто будет управлять градами и селами, ежели не будет начальников? кто будет производить суд, удерживать дерзость и неправду, защищать притесненного, ежели не будет законных властей? Кто будет предводительствовать воинством, ежели не будет степени чинов?